Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется Сергей Михеев. Единственный телеграм-канал, к которому он имеет отношение. Для ориентира там почти 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. И напомню, что во второй половине часа Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер, WhatsApp номер плюс 7 903 176 363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». А еще раз про отношение к подходу о разрешении украинского кризиса. Москва не раз говорила, что готова начать мирные переговоры, но с учетом ситуации на земле. Госдепартамент, отвечая на предложение Орбана по прекращению огня на Украине, заявил, что это будет, значит, переговоры, будет прекращение огня только после полного вывода российских войск из Украины, что и США, и НАТО, мы четко определились. Вот две позиции, полярные пока. Пока между собой они не сходятся. Интересное предложение некоторых политологов. Госдуме напрямую обратиться в Верховную Раду, которая сейчас по Конституции Украины является, спикер ее, да, законным руководителем этой территории, напрямую обратиться с инициативой начать мирные переговоры. И якобы у Трампа есть тоже мирный план, по крайней мере, об этом пишет западная пресса. Вот. Но, прочитав его, складывается впечатление, что то ли Трампа хотят выставить агентом Кремля, то ли действительно такие тенденции есть, потому что очень он похож на то, что, на чем настаивает Россия. В частности, якобы Трамп готов переориентировать НАТО, заключить сделку с Москвой с следующими, значит, тезисами, что НАТО обязуется не расширять свое присутствие на Востоке, в частности, на Украине и в Грузии, вот, провести переговоры с Владимиром Путиным о том, сколько украинской территории Москва может сохранить. Ну, давайте там по порядку, да, так сказать, у меня интеллект не искусственный, поэтому иногда я как бы тоже это самое, начинаю терять эту самую последовательность. Первое по поводу НАТО, да, вот сейчас будет саммит же НАТО, и они там обещают, так сказать, что-то такое нам тоже какую-то козу показать, я думаю, что тоже могут, например, скажем, выдвинуть что-то вроде ультиматума, кстати говоря, вот, этого исключать нельзя, в ответ как раз на предложение Владимира Путина, вот, и я думаю, что они действительно делают ставку на попытку наступления, значит, украинской армии, или, по крайней мере, на попытку, так сказать, каких-то более активных действий украинской армии, если не на суше, то в воздухе, это я имею в виду F-16, я имею в виду, так сказать, обстрел ракетами и все такое прочее остальное. По крайней мере, из этого можно сделать что-то, что можно, так сказать, выдать за успех. Да? Потому что если, так сказать, ракеты летают, значит, эти самые самолеты, значит, действуют, работают, можно сделать что-то, что можно выдать за успех. Вот, и, по крайней мере, из этого можно сделать информационную картинку. Да? И использовать это, значит, в избирательной кампании демократов, я даже уже не говорю Байдена, да, а просто, например, демократов, да, все равно каких, потому что понятно, что они это делают. Поэтому я думаю, что официальная позиция Вашингтона, она, опять же, там, в ближайшие там, полгода по этому поводу вряд ли изменится, по крайней мере, до момента выборов или там, до момента вступления в должность следующего президента штатов, да, и так далее, и так далее. Поэтому здесь нам ничего хорошего ждать не приходится. Надо четко это понимать. Вот поэтому развитие средств противовоздушной обороны, как бы, да, начиная там от управления, заканчивая техническими, да, ситуация на поле боя, ситуация с поддержкой наших вооруженных сил, вот, и все, что с этим связано. Это первое. Второе, так сказать, там что-то было между... До Трампа еще что-то было. Предложение некоторых политологов в Госдуме напрямую выйти на верховную. Предложение как бы занятное, но толку от него не будет таки никакого. Вот. Хотя я считаю, что попробовать можно. Вот. Но толку не будет, потому что просто Верховная Рада не является субъектом политики на Украине. То есть формально это как бы законодательная власть, формально, значит, председатель Верховной Рады, он вроде как второй, по идее, человек в государстве, да, хотя, может быть, даже теперь и первый, потому что... После обнуления Зеленского он первый. Да, потому что Зеленский, так сказать, не президент. Но, значит, нынешняя Верховная Рада политической субъектностью не обладает. Большинство там по-прежнему у партии «Слуга народа», вот, которая была создана под Зеленского. Да, естественно, там внутренняя, так сказать, консолидация, там внутреннее объединение этой партии, оно является невысоким. Там понятно, что многие вопросы там вообще решаются за деньги, да и люди там огромное количество случайных людей. Но, тем не менее, значит, у них там большинство, вот, никаких действительно серьезных поползновений с точки зрения попытки там как-то играть свою игру я лично не видел, хотя, опять же, там, ну, ясно, что как бы там я прям в каждую там новость не внедряюсь, мне просто нет для этого сил уже никаких, как бы, да тем более, что и толку никакого нету. А вот внедряться в каждую мелочь, да, пусть те, кто помоложе, те и внедряются, чтобы каждый день что-то писать, каждый час что-то писать в телеграм-каналах. Вот, это самое. Но факт тот, что Верховная Рада не является политическим субъектом. Но попробовать можно. Попробовать можно, да. Вот. Может быть, с точки зрения размывания там, это внутренней вот этой политической ситуации, с точки зрения расшатывания, с точки зрения, знаете, такого там, а давайте попробуем, вот будем там сюда-сюда тыкать, так сказать, иголкой, там, булавкой туда, глядишь, там где-нибудь что-нибудь зашевелится. Может быть, какой-то орган еще и живой. Вот. Поэтому, значит, я думаю, что вот так, условно говоря, там пользы так и так не будет, но, значит, почему бы и нет. И последнее по плану Трампа. Насколько, да, пошла вот эта новость, что якобы Трамп с Путиным чуть ли даже не какие-то там разговоры тайные вели, как раз вот на эту тему, типа, сколько отдать России и насчет заключения сделки не расширения НАТО. Но Кремль это опроверг. Вот. Мне это, честно говоря, больше напоминает предвыборную фальшивку демократов. Угу. Вот мне это больше так. Вот чисто технологически, с точки зрения избирательной кампании, я думаю, что это забросы из штаба Байдена. Вот. То есть один из способов, это что такое? Это компромат, да, надо облить, так сказать, грязью. Одна из главных тем против Трампа, это то, что он агент Путина, вот давайте закидывать вот это вот такие вот, так сказать, штуки, вот, якобы Трамп уже сдал Америку, он сдал Украину, сдал Америку, вообще все уже сдал и прочее, прочее, прочее, с одной стороны, а с другой стороны, это примерно то, чем они занимались все президентство Трампа, кстати говоря, да, как только появились какие-то поползновения по поводу инициатив Трампа, там, например, скажем, улучшить отношения с Россией или еще с кем-то, тут же, откуда ни возьмись, появлялись какие-то сливы загадочные насчет того, что Трамп все сдал, всех предал. И Трампу приходилось, значит, я уж не знаю, там, осмысленно или нет, доказывать, что нет-нет, он самый проамериканский из всех. Вот это одна из, между прочим, это был информационный фонд для введения санкций против России. Его, значит, постоянно, значит, это самое колпачили, так сказать, тем, что он агент Путина. А чтобы от этого отбиваться, он сказал, да нет, я вот, да я вообще самый жесткий, так сказать, этот самый американец, я сейчас введу санкции. Это примерно оттуда же, я так думаю. То есть, опять же, есть ли какой-то теоретический шанс для какого-то компромисса в случае прихода Трампа? Есть. Но как раз те силы, которые против этого, будут делать все и сейчас уже делают, чтобы этот шанс не реализовался. Вот, потому что, да, как бы, да, у Трампа никакой там искренней, так сказать, симпатии к России, конечно же, нет. И вообще непонятно, верит ли он хоть во что-нибудь, кроме самого себя, там, своего личного успеха и прочее, прочее. Вот, а поэтому они будут делать все для того, чтобы даже в случае его победы, как бы, да, на самом деле максимально ограничить его действия, заставить его пойти на какую-то сделку. Или даже если на сделку не пойдет, сделать все так, чтобы он все время оправдывался. Вот, а чем оправдывался? Ну, вот, например, как раз неготовностью идти на какие-то шаги. Мне вот это больше, честно говоря, напоминает заброс чисто компромата из кругов Демпартии, из штаба Байдена и так далее, и так далее. Вот, но, опять же говорю, какой-то шанс теоретически есть, потому что он сохраняется. Я бы его полностью не списывал со счетов, потому что, знаете, тоже говорить, нам все равно, как бы, да, вот, Трамп, это все равно ничего не будет, все равно не это. Ну, я считаю, что это не слишком технологично. Ну, будет, не будет, вы, как бы, это совсем, как бы, так сказать, не обнуляйте. А вот вы там похитрее. Хотя бы попробуйте. Похитрее к этому подойдите. Это как вот с этим там запросом вот, в Верховную Раду. Между прочим, американцы, кстати говоря, они как раз вот наоборот запускают во все стороны обычно проекты. Вот, а там смотрят, так сказать, этот сработал, этот не сработал, как бы этот сработал наполовину, этот на четверть. Да, а потом смотрят, так сказать, да, вот туда-сюда. А это вот типа того, мы ни с кем не будем, не это самое, нам что Трамп, что это... Может быть, это из каких-то, так сказать, ну, в пропагандистских целях и имеет смысл, да, но что касается реальной политики, то, конечно, если какие-то, так сказать, там возможности есть, их всегда надо прощупывать. Я думаю, что это очевидно тоже. По поводу саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе с 9 по 11, июля в Вашингтоне, пишут западные СМИ, что страны Альянса договорятся ускорить закупки ракет, снарядов и систем ПВО. Все из-за этой пресловутой российской угрозы. И вполне возможно, как вы и предположили, что пойдут на эскалацию конфликта с Россией. В частности, подтверждают от заявления помощника госсекретаря США О'Брайена, что США позволят ВСУшникам бить американскими ракетами по России на расстоянии более 100 километров от границы, если россияне попытаются расширить фронт. Киев не в первый раз требует от Брюсселя и от Вашингтона разрешить им усилить террор российских территорий, то есть чтобы дальнобойные ракеты били дальше, вот, на максимальное свое расстояние. Не очень понятно, что такое расширить фронт. Я не исключаю, что это речь идет об американских беспилотниках, кстати говоря. Потому что, а что значит расширить фронт? Что вы имеете в виду? Значит, продолжать наступление. Заход, не, ну, оно и так, как бы, там, так или сяк, так сказать, худо-бедно, но оно идет каждый день, да. Где-то, значит, меньше успеха, где-то, так сказать, больше там. Вот. Но оно потихонечку идет, поэтому что значит расширить? Как бы это, начать боевые действия с территории Беларуси или что? Вот. Но пока об этом речи не идет, насколько я понимаю, да. И мне кажется, что это касается как раз предупреждения, вот, предупреждения наших массовой Минобороны по поводу возможных действий по беспилотникам американских. Белоусов, министр обороны, известно, пару дней назад собирал там, и это пошла официальная информация, собирал, значит, это вот все это, весь наш генералитет, так сказать, да, досточтимый, как бы, и дал задание там разработать комплекс мер возможных по воздействию на американские беспилотники. Я так думаю, что это об этом идет речь. Расширение фронта имеется в виду как раз, так сказать, да, возможные действия, прямые действия против американских или натовских беспилотников. Об этом идет речь. Они пытаются пугать этими ракетами, но если это так, надо понимать, что если, так сказать, нейтрализовать американские беспилотники, то ваши ракеты, как бы, это пустое место. Можете разрешать бить ими и дальше, только они не полетят туда, куда вы захотите, потому что ваши ракеты полностью привязаны, как бы, да, к данным этой самой разведки, вот, ко всему, ко всем тем, так сказать, наводкам, которые даются с ваших беспилотников. Поэтому, если, например, скажем, взять и нейтрализовать все натовские беспилотники, то и ракетам придет кирдык. Но они будут лететь, но неизвестно куда. И вот не совсем туда, куда, как бы, вы их запустили. Вот. Да и, значит, бороться с ними средствами ПВО тоже станет легче. Вот, поэтому я думаю, что об этом идет речь. Поэтому я считаю, я до сих пор, ну, по-прежнему считаю, но, опять же, там, для этого не надо быть, опять же, каким-то там этим маршалом подземной авиации, там, или еще чего-то вроде, да, в этом роде, да. Я считаю, что вот стратегическим шагом как раз это самое является борьба именно со средствами разведки и наведения. Потому что один из главных козырей сегодня украинской армии, и это как раз американские и эти самые, и другие натовские дальнобойные ракеты. Крылатые ракеты и эти атакамсы, и все остальное. Но для них, для этих ракет, очень важно, значит, разведка и наведение. Поэтому устранение разведки и наведения, оно очень серьезно обезоружит вообще современную украинскую эту вот армию нынешнюю. А главное, оно сделает бессмысленным значительную часть помощи военной, которую НАТО и Америка вообще оказывает Украине. Потому что в этой помощи серьезнейшая ставка делается как раз на вот эти ракеты. И если эти ракеты не смогут летать туда, куда их направляют, да, то это вообще как бы, ну, обессмыслит довольно большую часть вообще всего пакета помощи, который американцы и натовцы оказывают вот этой самой, так сказать, вот этой самой Украине. Это, кстати, касается и F-16, потому что F-16 будут применяться исключительно как платформа для запуска крылатых ракет, а не для воздушных боев. Не будет вот никаких таких, знаете, там, как это в Великую Отечественную, там, жи-жи-жи, вот эти полетели. Вот этого давно нету, и этого не будет. Они не для этого нужны. Они нужны как, значит, воздушная платформа для запуска, так сказать, вот этих самых ракет. И для них вот это наведение разведки крайне важны. Поэтому, если мы решим эту проблему, да, если ее кто-то хочет вообще решать, да, так сказать, или собирается, то это, конечно, будет стратегическая вещь. Потому что тогда огромная часть этой помощи станет просто бесполезным железом. Вот так вот, да. Я тут читал, так сказать, вот это, значит, сообщение, что вот мы там разобрали взрыватели атакамсов. Я, правда, не понял. Ну, то есть мы им сказали, что мы, значит, вы поставили, а мы вот воспользовались и знаем теперь ваши секреты. Ну, я так понимаю, что это к ПВО прямого отношения не имеет. Ну, тем не менее, да. То есть вот это, я не исключаю, что американцы как раз про это говорили. Но я говорю, это такая штука, которая будет закольцовываться там. Условно говоря, если мы будем нейтрализовывать ваши беспилотники, то можете давать команду на то, что ракеты будут летать дальше, только они не будут летать вообще или будут летать не туда, куда их направляют. А да, вот до этого еще президент говорил, что не только про беспилотники, он же намекал, что в случае дальнейших, значит, расширения зон ударов американских ракет, мы можем свои средства поражения дальнобойные передать в третьи страны, вот, которые недружественны по отношению к американцам и к их базам на территории этих стран. Да, еще одна штука, это, конечно, аэродромы, которые они собираются использовать для F-16, значит, вдоль границы с бывшим Советским Союзом. Там аэродромы как раз вот в бывших восточных европейских странах, там Советского Блока, там Польша, Румыния и так далее, и так далее. Я думаю, что вот они в первую очередь об этом говорят, потому что я не думаю, что речь идет о линии фронта на Украине, потому что она, ну, она есть сейчас, она не может расшириться, потому что, на самом деле, линия фронта идет от Харьковской области, от северной границы, так сказать, до Херсона. Она и так как бы во всю ширину фактически Украины. Что значит расширить? Ее дальше расширять некуда. Вот, поэтому я думаю, что они как раз и это имеют в виду. Они имеют в виду вот как раз поставки F-16, они имеют в виду беспилотники, потому что они на них делают серьезную ставку. Как раз вот условно говоря, а как изобразить успех, да, с помощью поставленных ракет и F-16? А вот так и изобразить. Да, увеличить дальность, так сказать, массированность попадания там и всего прочего, да. Вот, поэтому для них это очень важно. Вот это именно как бы и F-16, и вот эти беспилотники. В прошлый раз они делали ставку на западные танки. Ставка эта, ну, скажем, в полной мере себя не оправдала, а местами даже просто провалилась. Теперь они делают ставку на воздух и ракеты, да? Вот. Поэтому для них это просто жизненно важно. Вот все разведданные и все средства наведения, которые там вот с помощью беспилотных средств и с помощью самолетов-разведчиков делаются. Я думаю, что они именно про это говорят. Минобороны России опубликовала видео уничтожения украинской авиатехники после удара Искандером по аэродрому Полтава. Разнес Искандер очередную... В Миргороде. До этого в Миргороде, сегодня в Полтаве. А, в Полтаве, да, я понял. Мы начали бить по аэродромам базированным. Давно уж пора. Ну, мы и раньше били по ним, да, но тут вот попали, видимо, они там как-то это самое замешкались и скучно оставили, так сказать, там несколько единиц техники. Вот. У нас тоже такие, к сожалению, так сказать, проблемы бывают, да, вот особенно на первом этапе были, да, вот. Ну, вот, значит, нечего подставляться. Хотя, действительно, этих самолетов, такое впечатление, что они там бесконечные, что ли. Мы там все отчитываемся, отчитываемся, они там все есть и есть. Но поразили, там просто есть видео, сопровождающее это дело, действительно поразили. Действительно видно самолеты, действительно, и действительно, так сказать, туда вот, в ту область, как бы, да, прилетает соответствующие, значит, средства поражения. Ну, у нас другого выхода нет, кроме как выводить всю эту инфраструктуру, как бы, из строя, как бы, поэтому я думаю, что это и напрашивалось давно, и правильно это делают. По поводу очередного контрнаступления ВСУ главком Сырский заявил, что, значит, вот уже не то чтобы техники не хватает и самолетов. А главная проблема для вооруженных сил Украины, сказал Сырский, нехватка мотивированных военнослужащих, что вот эта мобилизация по Зеленскому, она буксует достаточно серьезно, а люди, значит, приходят необученные, а все идейные бойцы давно уже выбиты, либо лежат где-то под землей, либо в госпиталях отлеживаются. Вот, это заявляет Сырский, которому на Украине часто вспоминают, значит, бездарное контрнаступление прошлого года, когда он заслужил в своих войсках прозвище «Мясника». Теперь Сырский говорит: нужна высокая мотивация украинских солдат. Тогда будет вам наступление. Да, где же ты ее возьмешь-то, Сырский, так сказать, да? Сырский, вот, где же ее взять-то, эту высокую мотивацию? Откуда как бы ее достать, из какого места? С этим же явно есть проблемы. Кстати, вот тоже, опять же, так сказать, да, есть и за что нас покритиковать, и наших, так сказать, тоже командиров, да, но вот к вопросу о демилитаризации. На самом деле тот факт, что основная часть, ну, по крайней мере, очень значительная часть, действительно идеологическая, идеологически мотивированных националистов на Украине уже погибло, это тоже важно. Потому что эти люди, значит, да, они составляли серьезную проблему и, в принципе, угрозу и на будущее. Да? Вот, действительно, значит, значительная часть вот как раз вот этих вот, так сказать, там, психопатов националистически настроенных, они или погибли уже, или, скажем, там, выбыли из строя по причине там, ранений, там, или еще что-то там такое с ними случилось. Это тоже, конечно, серьезный удар, там, в принципе, да, и по будущей боеспособности украинской армии, потому что и по мотивации, потому что мотивация – это очень важная вещь, да. Что касается мотивации, да, с ней будут нарастать проблемы по мере того, как будут отсутствовать, значит, какие-то понятные успехи, и по мере того, так сказать, как будут расти потери, а перспектив окончания все не будет и не будет. Да? Проблемы мотивации, несомненно, будут. Кстати, в этот момент и проверяется вообще основа государственности, да, потому что вот одна из проблем Украины, я всегда говорил, это такая выдуманная, в принципе, государственность, вот, а это проверяется испытаниями и временем, то есть на кураже, на психозе, на каких-то таких, так сказать, байках, ну, можно первое время продержаться, да, вот, но потом как раз включаются вот эти глубинные механизмы, есть у вас корни, на самом деле, или нет, вот сейчас стало ясно, что с корнями, так сказать, все хуже и хуже, потому что вот мотивация падает, причин для нее, как бы, остается все меньше и меньше, а байки работают все хуже и хуже. Вот так вот. Поэтому понятно, что с мотивацией будут проблемы, потому что, значит, одно дело на Майдане скакать и кричать там москалей на ножи, вот, и радоваться этому, да, изображать из себя наследников там хрен знает чего, там каких-то там древних укров. Вот, пока эти сказки рассказываешь, сходишь там с факелами, пока ты чувствуешь себя в банде, условно говоря, пока ты чувствуешь себя в толпе, которая может беспредел творить, эта толпа, а ты типа вместе с ними, да, это понятно, как бы, да, тебя прет. Вот, но у этого есть свои, как бы, понятные ограничения, да, вот, и есть некие свои границы, которые там, условно говоря, там, этот ресурс начинает заканчиваться, и тогда другие мысли, а нахрена нам все это надо появляется, а точно ли надо вообще эту Украину защищать, да ну ее нафиг весь этот восток Украины, да там все равно, так сказать, украинцев никогда не было, вот, да они вообще не украинцы, да и вообще пошло оно все, так сказать, куда подальше, и так далее, так сказать, и дальше соответствующие действия, как бы, или куда-то бежать, там, или где-то прятаться, или как-то косить, вот, и все, что с этим связано, вот, то есть, грубо говоря, вот эти байки про вековую, как бы, какую-то там, скажем, это Украину, которая там чуть ли не с эпохи, так сказать, мезозоя там существовала, вот, они имеют свои ресурсы, то есть они выдыхаются. Вот, собственно, и все. Тут интересная перепалка в соцсетях между русским и украинцем. Украинец пишет: ну что, лапать, подсчитай, сколько стран тебя, во сколько стран тебя не пустят, а наш отвечает: а ты подсчитай, во сколько стран тебя не выпустят, потому что Украина, по сути, закрыта. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 12:34 в столице. Возвращаемся в программу. Напомню все координаты нашего прямого эфира. Вайбер, ватсап, +7 903 176 363. По этому телефону можно отправлять свои вопросы, комментарии, на которые буквально через несколько минут Сергей Александрович ответит. Отправлять, конечно, нужно вопросы по главным политическим и социальным темам. Также смс-портал работает 5533. В начале смс-ки пишите обязательно слово «Вести». Ну, еще несколько интересных тем, на мой взгляд. Вот по поводу уехали, приехали, да, украинцев не выпускают. А вот буквально вчера интереснейший опрос один из наших центров таких авторитетных провел среди россиян. Так вот, подавляющее большинство, 93% опрошенных, не хотели бы уехать жить за границу. Это максимум, это рекордный показатель за все время наблюдений с 1991 года. Только 5% хотят это сделать. Вот. Тоже там 9 из 10 респондентов хотели бы, чтобы их дети жили в России. Ну, да, действительно, высокий результат. Я думаю, что все, кто хотел уехать, уже уехали за эти 30 с лишним лет, да. Из тех, кто остался, для большинства это выбор принципиальный, с одной стороны, а с другой стороны, ну, а что значит уехать? Вот это вот уехать, жить за границу. Куда уехать? чего жить, кому ты там нафиг нужен, да? Даже вот, условно говоря, если ты человек там с образованием, ну и с каким-то опытом, ну вот даже вот я не представляю, если там убрать там все вот это вот, даже все какие-то политические факторы, ну вот, вот уехать. Ну взял ты, приехал куда-то там в какую-нибудь Германию, вот, вот например, я, например, русский, да? Вот, вот я приехал, так сказать, в Германию или там, не знаю, в другой, и что, кому я там нафиг нужен? Что мне там делать? Ну, вот приехал я с чемоданом, и что дальше? Ну, снял, ну, есть у меня какие-то деньги. Ну, снял я, так сказать, условно говоря, на какое-то время себе это самое жилье. Что там делать-то вообще? Как бы, да, вот, пойти на работу? Кому я нахрен там нужен, да? Ну, и как большинство людей, да? Родных нету, друзей нету, связей, так сказать, никаких нету там. Или где-нибудь там любую другую страну возьмите. Что там делать? То есть это, условно говоря, ну, такое, так сказать, жесткое решение, которое должно быть продиктовано какими-то совершенно безвыходными, как бы, совершенно безвыходным положением, да? Вот, безвыходного положения такого абсолютно большинства наших людей нету, во-первых. А во-вторых, еще раз подчеркну, да, я думаю, что это связано и с чисто принципиальными решениями. Ну, где родился, там и пригодился. Что там выдумывать-то, да? Вот, на, понятно, опять же, как мы уже не раз говорили, там, ну, есть житейские ситуации, условно говоря, так сказать, там, женщина выходит замуж, вот, и за иностранца, и уезжает туда жить. Ну, понятно, как бы, да. В общем, такая, так сказать, ситуация вполне себе жизненная, особенно характерная, там, да, для 90-х, там, годов и прочее, прочее. А так вот, условно говоря, подняться и куда-то там ехать, непонятно зачем, наверное, совсем в молодости, не от большого ума, а можно там, или от скуки, там, или от попытки действительно что-то такое интересное там в этой жизни увидеть, посмотреть, там, можно куда-то броситься в эти эксперименты. Вот. Ну и то, чем эти эксперименты кончатся, неизвестно. Я вот знаю немало случаев, когда люди, значит, куда-то там уезжали, там кантовались, там как бы, да, какое-то время, ничего там не находили, там, условно говоря, там садились на какое-нибудь там пособие, как бы пособие это заканчивалось там, или, условно говоря, там куда-то поступали, вот, учеба заканчивалась, дальше все, привет, как бы, да, приехали, ну и возвращались обратно. Вот. Ну, кто-то там себя находил, но я говорю, из тех, кто может там или как-то готов там себя найти, мне кажется, основная масса уже, так сказать, уехала и нашла. Или не нашла, но уехала по-любому. А так, да, вот, что называется, ну, как бы, ядро, большинство, ему и не хочется туда ехать, и делать там нечего, потому что это слишком рискованная вещь. Тут из города в город-то переезжать, на самом деле, довольно большая проблема, да, на ПМЖ, да. Вот найдешь ты работу, не найдешь ты работу, там, есть там кто-нибудь у тебя, нет там кого-нибудь там, ну, и так далее. И все, что с этим связано. И, кстати говоря, да, вот у нас, как бы, да, в отношении нашей там миграции, моя любимая тема, я вот слышал, что, значит, у нас коммунисты, по-моему, да, с законопроектом, правда, это закон, там, инициатива, так сказать, такая тоже не новая, законопроектом по поводу того, что, а кто же такие соотечественники, ну, и это в первую очередь те люди, которые, они предлагают, чтобы это были те люди, которые там проживали до 91 года на территории РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Ну, я думаю, что почему бы и нет. Объясню, да, мы вот тут все тоже, вот, знаете, как-то вот очень делаем акцент, все, педаль давим, так сказать, у нас многонациональная страна, там, многоконфессиональная, это все так. Но если говорить трезво, это вовсе никакое не преимущество. Чем сложнее система, тем труднее ее управлять, и тем больше у нее рисков. Поэтому, ну, вот так вот исторически, значит, да, действительно, система довольно сложная. Но делать ее еще сложнее, умышленно делать ее еще сложнее и ходить, так сказать, друг другу рассказывать, вот как у нас, а мы еще многонациональнее станем, так сказать, да? Я не вижу в этом, честно говоря, толку, потому что мне кажется, это как-то тоже там, то ли с каким-то задней мыслью, то ли вообще не от большого ума. Поэтому есть народы, исторически проживающие на территории Российской Федерации, РСФСР. Вот пусть они дальше и проживают. А со всеми остальными, ко всем остальным, так сказать, мне кажется, должен быть другой подход. Но опять, возвращаясь там к этому опросу, ну, я очень рад, если эти, так сказать, цифры адекватны, я очень рад, то, что у нас сколько, 93%? 93. Ну, вот не хочет никуда уехать. 7 хочет куда-то 5, уехать. 5. Да. 5 хочет куда-то уехать. Мне кажется, это как раз вот четкое совершенно как бы представительство тех, кто вот тоже против всего, вот, то всем недоволен. И то, видите, хочет уехать, но не уезжает. А что ж вы не уезжаете, хочется спросить? А здесь деньги, здесь зарабатывают. А вот и все. Вот как бы где собака порылась, как говорится, да? Если здесь деньги, это означает, что ты как бы хочешь уехать, ну да некуда. Вот, нафиг ты там никому не нужен. Вот и все дела. Но, с другой стороны, если вспоминать Чацкого, да, «Горе от ума», вот, где же лучше, Софья спрашивала. Чацкий говорит, там, где нас нет. Где да. нас нет, лучше. Да, вот. Да, и да. в начале 90-х так и думали. Ну, это чисто психологическая вещь, действительно. Вот думаешь, вот сейчас вот там в Москве жара стоит дикая, думаешь, елки-моталки, так сказать, сейчас бы вот уехал бы куда-нибудь, где ее, например, нету, да, или что-нибудь в этом роде, да, а что там? В Минске сегодня плюс 21 облачно. Ну, там, там, предположим, нет жары, но там еще какая-нибудь проблема. Может появиться, да? Кто ее знает, да. Я, кстати, по-моему, уже говорил в этом эфире или в другом, то скоро же юбилей, буквально вот на следующей неделе, юбилей нахождения в должности Александра Григорьевича Лукашенко. Но можно сколько угодно говорить о том, что он непростой человек, скажем так, да, или даже предъявлять какие-то претензии, но, если честно, он уберег Белоруссию, да, от многих бед, которые постигли нас, вот, ну и это, вот, а этим, собственно говоря, нас и многих других, а этим, собственно говоря, эффективность и измеряется. Вот сейчас еще вот он приехал на саммит ШОС, сейчас еще Белоруссию, так сказать, как раз под это дело примут в ШОС, вот, ну и что, и неплохо, как мне кажется. Да, он сегодня, выступая на параде, сказал, что мы знаем, значит, кто стоит за провокациями у нас на границе, знаем их цели, но Белоруссию не отдадим. Беларусь обладает самыми современными образцами вооружения. В общем, поздравил он народ Беларуси с Днем Независимости Республики, и наш президент тоже поздравил Лукашенко. И МИД присоединился. Есть еще одна тема, которую попрошу вас прокомментировать. Отношения Польши и Германии. Премьер польский Туск встречался с Шольцем. Вот, и сошлись они во мнении, что Польша вместо репараций за Вторую мировую войну устроит военное сотрудничество с Германией. Об этом Туск заявил. Разговор, я так понимаю, примерно так строился. Туск спрашивает Шольца, ну что, где репарации? Шольц отвечает, я тебе еще раз говорю, никаких репараций ты не увидишь. Отвали, да. Да, в третий раз я повторяю только Байдену. Вот, ты не Байден, да, тебя голова варит. Туск говорит, ну хорошо, давай тогда военное сотрудничество, взаимное, поставки вооружений и все. Так тоже мошенники разводят, знаете. Вот это самое, ладно, все, договорились, тогда с тебя как бы не столько, вот, а вот столько, да. Вот, но что касается репараций, это принципиальная позиция, я думаю, как раз здесь вот немцы вряд ли уступят полякам, вот, потому что там своя вот эта вот польско-германская дружба навек, что называется, да. Вот, да, они друг друга ненавидят, вот, и все эти вот эти, все эти ля-ля-то-поля там про какую-то европейскую идентичность, это все сопли, вот, никто там никого не любит, все друг другу предъявляют дикие претензии, вот, иначе бы по-другому, иначе бы Польша, которая вместе с Германией находится и в Евросоюзе, и в НАТО, ей бы и в голову не пришло, значит, предъявлять к Германии какие-то претензии, да, вот, они же союзники, ближе союзников, по идее, не придумаешь, вот тебе и НАТО, и Евросоюз, и вдруг поляки выкатывают, вернее, не вдруг, они много лет качают эту тему, выкатывают, типа, Германии претензии, а давайте нам вот, дальше называют какие-то бешеные совершенно деньги. 1 300 000 000 000 евро. Да бешеные деньги, так сказать, репарации, вот это самое, давай компенсации, репарации, фигации. И это страны, находящиеся в союзнических отношениях, скрепленные там огромным количеством договоров, в первую очередь натовским, ЕСовским и так далее, и так далее. Вот. Тоже само все характерно. Я думаю, что немцы, конечно, ни на какие там репарации не пойдут, вот. А вот это вот разводило, типа, ну тогда давайте нам, условно говоря, платите там танками, пушками, там, снарядами и прочее, прочее. Ну, не знаю, если только за деньги. Я что-то сомневаюсь, что немцы пойдут на это, потому что, мне кажется, вот это не, на самом деле, если там покопаться, нелюбовь друг к другу, она у них ничуть не меньше, иногда даже больше, чем там условная нелюбовь какой-то там гипотетической России. И уж точно совершенно, если немцы, если хоть какое-нибудь немецкое правительство вот сейчас, да, пойдет на какие-то вот там выплаты полякам, ну, это вызовет просто такую бурю возмущение внутри Германии, что они скажут, ну все, мы вообще все потеряли уже, окончательно, так сказать, да, никакого достоинства у нас нет, поэтому маловероятно. Другой вопрос, что, значит, о чем-то идет речь, это можно, опять же, встроить вот в канву там подготовки какой-то войны с Россией там или той же Белоруссией и так далее, и я думаю, что вот как раз Белоруссия в том числе и об этом говорит, так сказать, да, рассуждая об угрозах. Это угроза, в первую очередь, с этой стороны. С этой стороны, да. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Ну, Белоруссию со всех сторон внешних обложили. Украина там какую-то очень большую группировку, многотысячную, подтянула к границам с Белоруссией. Там в Польше тоже стягивает контингент натовский. То есть, ну, пугают, я не знаю, к чему-то готовятся. Посмотрим. Я думаю, этот вопрос тоже будет сегодня на саммите ШОС в Астане обсуждаться. Переходим к ответам на вопросы. Напомню, их можно еще задавать. Вайбер, ватсап, номер +7 903 176 363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Про «там хорошо, где нас нет». Вот из России пишут, что в Германии там отличное пособие, образование высшее бесплатное. Это из Свердловской области слушатель пишет. Из Германии наш слушатель пишет, вот, что абсолютно в Германии делать нечего, не понимая русских, которые туда приезжают. Из Испании, что 25 лет живу в Испании, в двух словах, свой среди чужих, чужой среди своих. Что касается украинского конфликта, вопрос из разряда мирового заговора, так и подписано, что, может быть, нация украинцев сознательно Запад уничтожает, а потом перенаправит всех мигрантов туда и решит много своих проблем и создаст России новое. Сначала про письмо, так сказать, сообщение Свердловской области. Человек из Свердловской области пишет, что в Германии хорошо. Хочет сказать, дорогой наш человек, а что вы из Свердловской области это пишете? Так езжайте в Германию, там же все хорошо. Значит, замечательное пособие, так сказать, шикарная жизнь и все остальное. Почему вы до сих пор не там? Следующую передачу ждем, когда вы нам оттуда напишете, как вас там радушно приняли, дали вам пособие, значит, устроили на бесплатную учебу, как бы, ну и все остальное, как бы, да. Пишите нам, так сказать, друзья, как бы, да, как это раньше говорил, наш адрес там Шаболовка 36 или что там такое, передача «Спокойной ночи, малыши». Вот, поэтому, ну, это к вопросу о мифологии, которая до сих пор, конечно, у нас у огромного количества людей присутствует. Мы все рассказывали друг другу про Америку, как там все замечательно схвачено, и вот вам два дебила этой силы, так сказать, вот тупой еще тупее, вам показали, как бы, да, лучших представителей Америки на этих самых, на дебатах. А как же так получилось? А так и получилось, это они результат этой системы. Это первое по поводу, там, условно говоря, там, Украину, значит, что-то там такое, так сказать, там, заселить. Ну, что Запад нацию сознательно украинцев уничтожает. Ну, вообще, что касается славян, то опять вспомните, значит, все эти установки, так сказать, Адольфа Гитлера, вот, там было все очень предельно прямо написано, да, вот все эти там басни про, значит, то, что вот украинцы, как-то у них будет держава какая-то, все это чушь собачья, да. Значит, во всех этих установочных документах Рейха в разных, так сказать, формах было написано, что, значит, до Урала, значит, славянское население должно быть или полностью уничтожено, или сведено к минимуму. Все. Вот это было однозначно. Они, между прочим, не делили там сильно на украинцев, русских, белорусов и так далее, и так далее. Славянское население должно быть сведено к минимуму, его численность должна быть радикально уменьшена, все те, кто остался, это должны быть люди, которые там, ну, условно говоря, так сказать, да, в роли как бы этих самых, так сказать, подопытных кроликов или там чернорабочих должны остаться, а может быть и вообще должны исчезнуть. А что касается Украины, по поводу Украины, у Третьего Рейха был совершенно очевидный план. Эти плодородные земли должны быть поделены между, значит, немецкими, так сказать, землевладельцами, и там, значит, они должны быть. Все. На самом деле, я думаю, что, в принципе, суть подходов к этим территориям и к нам, она вообще не изменилась. Вот. Поэтому, кстати говоря, я всегда говорил, и честно скажу, и говорю, да, у меня вызывает большую боль вообще вот нынешнее, так сказать, наше, так сказать, противостояние внутри нашего восточнославянского этноса, да, оно вызывает мне большую боль, потому что, на самом деле, как бы, это, конечно, выгодно, в первую очередь, третьим силам. Что касается современной Украины, но отчасти, может быть, и вот эти же идеи все еще продолжают действовать. Вот. Но самое-то главное не это. Самое главное то, что им, в принципе, все равно, что будет с Украиной. Да? То есть, если вообще, так сказать, украинский народ потеряет в результате этой войны возможность самовоспроизводиться, их это, в принципе, вообще не волнует. То есть, грубо говоря, вот это отношение к нам, как к людям второго сорта, оно трансформировалось, изменилось, но, в принципе, никуда не делось. А поэтому, сколько вас там не погибнет, все хорошо. Чем больше, тем лучше. Вот. А уж кем они там заселять собираются или не заселять, что они там собираются делать, это все вопрос интересный, но вторичный. Я думаю, они даже по этому поводу особо вообще не парятся. Вот есть такие, так сказать, люди, которые готовы, значит, расходовать себя, преследуя их интересы. Ну и хорошо, вот сколько их там, пропадет нам, столько пусть и пропадет. А дальше видно будет, что вообще с этим совсем делать. Вот такая, я думаю, подход, в принципе, вот такой, условно говоря. Как там, к поголовью скота. Вот и все. Пока этот скот приносит пользу, мы его используем. Как только он, ну, кончился, ну, значит, кончился, ну, что ж делать? Это же скот. Ну, все-таки отношение было Гитлера такое, да, скотское к восточным славянам, потому что западные славяне, вспомнить тех же чехов, вернее, женщин, которые проживали на территории Чехии, и их же почти немцами считали, потому что нужно было больше солдат. Вот. Западные славяне как-то особняком стояли в этой концепции. Ну, там нет, там такая сложная система, как бы, если уж мы там опять погружаемся в эти дела, там довольно сложная система, потому что вообще, на самом деле, что касается самих немцев, а кто они, да, есть, значит, довольно достаточное количество данных, значит, которые, ну, говорят о том, что, на самом деле, вот если в древности, значит, откатить, да, то вот это перемешение, условно говоря, там кто-то от кого пошел, оно очень глубокое, да, потому что если посмотреть на немцев, они тоже изначально, как бы, да, это все равно было, как бы, ну, ядро одного большого переселения народов с востока. Например, те же самые полабские славяне, да, это кто такие? Это славяне, жившие по Лабе. А что такое Лаба? Это Эльба. Эльба, кто не в курсе, так сказать, вот это, собственно говоря, одна из главных рек Германии. Там Рейн, Эльба, вот. Вот такие дела. То есть там степень перемешения и вот этих исторических корнях, если копаться, как бы там вообще вот все эти разделения довольно условные, на самом деле, да. Вот. Но, тем не менее, я говорю о разделениях в голове, как бы, да, нацистской элиты. Что касается чехов, ну, там был вопрос судетских немцев, вот, которые, как бы, да, проживали, как бы, в Судетах, вроде как в Чехии, точнее, да, Чехословакии, да, до какого-то момента, вот, и их, да, их они считали своими, вот, да, были вопросы, но я думаю, что если бы Гитлеру удалось довести бы этот, значит, все эти свои, так сказать, вот эти проекты, не дай бог, до логического завершения, то и до западных славян тоже дошло бы место. В конце концов, например, был протекторат Чехии и Моравии, да, и не было никакой самостоятельности, вот, а поля о польском государстве или что-то в этом роде вообще там, ну, даже никто и не заикался. Вот Польша была просто оккупированной территорией. Поэтому я думаю, что в целом, как бы, у него отношение было такое, значит, как к людям второго сорта, ко всем, кого он считал неарийцами. Был ли сам, значит, этот самый Гитлер арийцем, да, тоже, как бы, большой вопрос. И вообще, что это такое? Да, арийцы, неарийцы. Но это такие дебри, в которые там можно в конечном итоге утонуть. Ну, а по поводу восточных славян, по крайней мере, да, тех, значит, о которых мы говорим, как о русских, украинцах и белорусах, тут вообще вопросов не было. Поэтому все вот эти выдумки украинских националистов насчет того, что вот у них бы там была бы вот эта держава, что называется, и они бы вместе с немцами, условно говоря, управляли, так сказать, значит, москалями, это полная чушь. Это примерно то же самое, на что, между прочим, польская элита рассчитывала когда-то, когда думала вместе с Гитлером, да, значит, побороть этот самый Советский Союз и вот тоже управлять, значит, старая мечта, управлять вот этими землями, да. Гитлер на всех этих, вот этих сопливых, их слюнявых мечтах поставил жирную, так сказать, точку, вот, известными своими действиями. А у них тоже были, между прочим, и у того же Пилсудского и у многих других, были фантазии насчет того, что вот это подтверждается документами, фактами, что они вместе с Гитлером, да, будут, значит, наступать на Советский Союз и потом получат какую-то свою там часть вот этой власти и прочее, прочее. Чем все это кончилось, да, хорошо известно. Хорошо, что Орбан не вспоминает о могуществе Австро-Венгрии. Кстати, они же в Евросоюзе, они же с Австрии и из Чехии. Вот да, этот, да, свой, это как раз Австро-Венгрия и есть, да. Про правый блок. Несколько, полминутки есть, но вопрос, что мы можем предложить странам Евросоюза, чтобы они объединились с нами в борьбе против гегемона? Ну, США имеется в виду. Ну, слушайте, это долгие, так сказать, вопросы. Мы можем предложить им почувствовать самостоятельность. Главная проблема Европы сегодня — это ее полная несуверенность. Если они станут суверенными, самостоятельными, как бы, да, тогда такое возможно. Что предложить можем, да? То, что Европа станет самостоятельным, мощным полюсом в этом мире. Пока Европа — это просто престижное, так сказать, в американской упряжке. Ну, вопрос, хотят ли они сейчас самостоятельности? Риторически, как вы говорите. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости. Через несколько минут большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».